Москва, август. Ну, Муравьев, знаю, слышал о ваших делах. Начальник Муров встал, пошел навстречу Игорю. Жаль Полесова, очень жаль. Редкой души человек и прекрасный работник. Похоронили его? Да. Где? Прямо там, на кладбище. Все как положено, оркестр, цветы, памятник. Только ему это без разницы. Ему да, а нам нет. Делу нашему не без разницы, как хоронят людей, отдавших за него жизнь. Ты мне эти разговоры брось. Он мой друг. И мой, и Серебровского, и Муштакова, и Парамонова. Мы все друзья, так-то. Ну, садись, поговорим. Начальник нажал кнопку звонка. В дверях появился Сетров. Где Муштаков? В приемной. Проси. — А, Игорь Сергеевич, — улыбнулся, входя Муштаков, — значит, мы с вами работать будем? — Да. — Ну и прекрасно. Муштаков уселся в кресло, аккуратно поддернув выглаженные брюки. — Можно докладывать? — Давай. — начальник закрыл ладонью глаза. — Начинай. — Видите ли, Игорь Сергеевич, Муштаков сделал паузу, словно обдумывая следующее предложение. Поглядел на Игоря. — Данных у нас немного. Согласно нашей сводке ориентировки, о Гомельском были предупреждены все сотрудники милиции. 2 августа постовой милиционер заметил похожего человека на Тишинской площади. Он немедленно сообщил 84-е отделение милиции. Оперуполномоченный Ларин, приехавший туда, также опознал Гомельского. Он довел его до Большого Кондратьевского и там потерял. Гомельский скрылся. Ларин — работник опытный. На следующий день он опять был на площади. В 11 часов Гомельский появился вновь и опять исчез на углу Большого Кондратьевского. — Там проходные дворы, — сказал Игорь. — Теперь все дворы проходные. Заборы-то сломали на дрова. Начальник опустил руку. — Ты продолжай, Муштаков. По оперативным данным, нам стало известно, что Гомельский часто бывает именно в этом районе и даже посещает пивную. — Это которую? — поинтересовался Муравьев. — Знать надо, — усмехнулся начальник. — Она там одна. — Да я этот район не очень. Придется изучить. — Ну, какие у тебя соображения, Муравьев? Игорь помолчал немного. Вопрос начальника застал его врасплох. — Видите ли, — начал он. — Нет, так не пойдет. Начальник хлопнул ладонью по столу. — Я смотрю, у тебя и плана нет. — Есть. Тогда излагай. Мы продумали два варианта. Первый — установить дежурство и арестовать Гомельского. — Ишь ты! — начальник иронически поглядел на Игоря. — Один думал или с Даниловым вместе? А если Гомельский туда больше не придет, тогда что? — Тогда на него должен выйти Костров. — Где он? — начальник встал. — У меня дома сидит. — Что же ты раньше мне не сказал? — Он поднял трубку телефона. — Машину! Едем! Начальник повернулся к Игорю. — К тебе в гости!